Согласен. Мы будем присутствовать на церемонии. Однако, я полагаю, герцогиня Данцигская должна быть где-нибудь недалеко отсюда и вместе с юной невестой. Обе они, вероятно, дожидаются поблизости ответа. Вы, Ваше Величество, не ошиблись. Да, герцогиня не только энергичная и добрая женщина, достойная храброго солдата, с которым она разделяла труды боевой жизни и славу, но вдобавок умная особа, которая понимает все с полуслова и знает, как надо вести себя в затруднительных обстоятельствах. Нет, она не дура, честное слово. Я уже высказал это ей в глаза, продолжал император, вспоминая ловкое вмешательство находчивой Сан-Жень той ночью в Компьене, которая чуть не сделалась трагической, когда Нейперк был захвачен им врасплох и послан на расстрел. Супруга маршала Лефевра, с улыбкой прибавил Наполеон, побоялась оказаться не на своем месте при моем дворе. Она поняла, пожалуй, слишком буквально некоторые замечания, сделанные мной ее мужу по поводу ее обращения в обществе и манер, и поэтому добровольно удалилась в свой замок Комбо, не желая подвергаться насмешкам придворных и выносить презрение их надменных супруг, которые сами не стоят ее. Я весьма благодарен герцогине за ее внимание к моему желанию, которое даже не было выражено мною, и хочу высказать ей личное, мое полнейшее удовольствие по этому поводу. Пригласите, пожалуйста, сюда герцогиню Данцигскую вместе с невестой храбреца Анрио. Я отлично помню, как он взял для меня Штеттин. Я обязательно подпишу его брачный контракт. А вы, Меневаль, докончите эту ноту Лористону. Надо положить предел оттяжкам и проискам моего любезного кузена, императора Александра. И Наполеон продолжал диктовать депешу своему посланнику при императоре Александре I. Монтескью, между тем, побежала за герцогиней Данцигской и Алисой де Боретер. «Ах, это вы, мадам Сан-Жень!» — воскликнул император, идя навстречу супруге маршала, немного встревоженной, несмотря на уверение де Монтескью относительно ожидавшего ее приема. «Ну что, вы не сердитесь на меня?» «Нет, Ваше Величество», — ответила Екатерина. «Вы знаете, что Лефевр и я готовы ради вас дать и изрезать себя на куски. Но, видите ли, нам предписано пользоваться деревенским воздухом. Мне было совсем, совсем-таки не по себе в ваших салонах. В Комбо я нахожусь в своей стихии. Там есть крестьяне, которые любят нас. Старые солдаты, которые восхищаются моим Лефевром, как человеком, находившимся везде под картечью рядом с вами. А потом я живу среди коров, баранов, лугов, деревьев, которые, хотя и не чета нашим соснам в родимом Эльзасе, но все-таки мне и мужу милее ваших раззолоченных прихожих и коридоров». «Коридоров», — тихонько поправила Екатерину де Монтескью. «Ну да, ваших коридоров, как ни в чем не бывало», — продолжала Сан-Жень, не поняв хорошенько замечания. «Мне уже порядком надоело дожидаться у дверей вашего салона. Но это не мешало мне любить вас, Ваше Величество. Вблизи, как и вдали, вы наш император, и, кроме того, будьте покойны в тот день, когда вы дадите знак моему мужу. Он скорехонько смажет салом парадные сапоги и примчится к вам. Но пока не дерутся, он ведь вам не нужен, не так ли? Что стали бы вы делать с таким старым ворчуном в Париже? Вы можете преспокойно оставить его мне, не правду ли я говорю? Теперь он разводит капусту вместе со мной. Но стоит вам сказать, сюда, Лефевр, опять затевается драка на Висле, на Дунае, у черта на... Простите, пожалуйста. Одним словом, вы, Ваше Величество, понимаете, что я хочу сказать.